Глава 3. Кориал Страс достиг берегов Калимдора поздно вечером. Они остановились лишь для того, чтобы перекусить. Дракон поглощал пищу подальше от взгляда колдуна. И затем снова отправлялся к цепи громадных гор, что покрывали большую часть западных земель. Кориал Страс летел тем быстрее, чем ближе они были. Он ничего не говорил Ронину о том, что время от времени пытался связаться с Нездормо. Пытался и терпел неудачу. В конце концов, вскоре они узнают из первых рук, что же так встревожило аспекта времени. «Вот это вершина!» – прокричал Ронин. Хотя он только что проснулся, бодрым он себя совсем не чувствовал. Ночные кошмары, напоминавшие о том зловещем острове, постоянно надвигались его сны. «Я узнаю эту вершину!» Дракон кивнул. Это был их последний ориентир на пути к их цели. Даже если бы он не увидел ее как его наездник, он почувствовал бы что-то неправильное в самой ткани реальности. И это означало, что их ожидало нечто воистину ужасное. Несмотря на это предчувствие, Левиафан только ускорил свой темп. Другого выбора не было. Что бы ни лежало впереди, только они могут остановить это. Он и крошечный человечек, которого он нес. Но когда острые глаза мужчины и дракона осматривали горизонт, они пропустили то, что следило за ними. «Красный дракон!» – проворчал первый орк. «Красный дракон с наездником! Один из нас, Брокс!» – спросил второй. Другой орк. Брокс фыркнул. Другой орк был молод, слишком молод, чтобы участвовать в войне против Легиона. И уж тем более он не мог помнить то время, когда орки, а не люди, ездили верхом на таких зверях. Гаскал слышал только истории и легенды. «Гаскал, ты придурок! В наши дни орк может только одним единственным способом прокатиться на драконе. И это в его желудке!» Гаскал равнодушно пожал плечами. В каждой его черте был виден гордый орочий воин. Высокий и мускулистый. С грубой зеленой кожей и двумя большими клыками, торчавшими кверху и широкой нижней челюсти. У него был короткий и толстый нос, толстые густые брови, как у всех орков, и копна темных волос, спускавшихся между плечами. В одной крепкой руке он держал гигантский боевой топор, а другой придерживал ремень сумки из козлиной кожи. Как и Брокс, он был одет в густой меховой плащ, под которым были кожаные солдатские штаны и сандали, обернутые тканью, чтобы сохранить тепло. Хотя выносливые орки могли выжить в любой среде, но высоко в горах даже они нуждались в тепле. Брокс тоже был гордым воином, но время потрепало его, как не смог ни один враг. Он был на несколько пядей ниже, чем Гаскал. Из-за сутулости волосы ветерана стали редеть и становиться серыми. Шрамы и штрихи лет портили его широкое бычье лицо. И в отличие от своего моложеватого товарища, постоянно выражавшего нетерпение, он был внимательным, подозрительным и усталым. Подняв свой уже изношенный боевой молот, Брок с трудом тащился через глубокий снег. «Они стремятся туда же, куда и мы? Откуда ты знаешь? Что же они еще могут здесь делать?» Не найдя ответа, Гаскал успокоился, дав Броксу возможность поразмыслить над тем, зачем их обоих послали в эти пустоши. Он не был там, когда старый шаман пришел к Тралу, ища немедленной аудиенции, но они слышали детали. И, естественно, Трал согласился, ибо следовал старым обычаям и считал Калатара мудрым советником. Если Калатару требовалось видеть Трала немедленно, значит, была очень хорошая новость. Или... очень плохая. С помощью двух стражей Трала увядающий Калатар вошел и сел перед возвышающимся вождем. Из уважения к старшим Трал пересел на пол, тем самым позволив их глазам встретиться на одном уровне. Поперек согнутой ноги Трала лежал тяжелый квадратной формы молот Рока. Проклятие врагов Орды на протяжении нескольких поколений. Новый вождь орков был широк в плечах, мускулист и для своей должности сравнительно молод. Однако никто не сомневался в способностях Трала править. Он вывел орков из лагерей для интернированных и вернул им честь и гордость. Он заключил договор с людьми, дающий Орде шанс начать новую жизнь. Народ уже пел о нем песни, которые будут переходить из поколения в поколение. Одеты в прочные черные, как смоль, доспехи, отделанные бронзой. Наследство, как и громадное оружие от его предшественника. Оргрима Молота Рока. Величайший всех воинов низко склонил голову и смиренно спросил. «Твое присутствие – большая честь для меня. Как я могу помочь тебе?» «Лишь слушая», – ответил Калатар. «И по-настоящему прислушавшись». Сильная челюсть вождя выдвинулась вперед. Его поразительные, крайне редкие среди орков голубые глаза, считающиеся предзнаменованием судьбы у его народа, сузились в ожидании. В своем пути от раба и гладиатора до правителя Трал изучил путь шамана и даже овладел некоторыми способностями. Он лучше любого понимал, что если Калатар говорит так, значит у него есть на то особые причины. И тогда шаман рассказал Тралу о видении воронки, о том, как она играла со временем. Он рассказал о голосах и предостережениях. Рассказал ему о той неправильности, что он ощутил. Рассказал Тралу, как он испугался того, что произойдет, если ситуация выйдет из-под контроля. Когда Калатар закончил, вождь отклонился назад. На шее он носил лишь медальон, на котором были высечены золотые топор и молот. Его глаза выдавали острый ум и здравый рассудок, что отмечало его как одаренного лидера. Когда он шел, он двигался не как звероподобный могучий орк, а с грацией и осанкой, присущими скорее человеку или эльфу. «Это пахнет магией», – прогремел он. «Сильной магией. Это связано с магами. Возможно, они должны уже знать», – ответил Калатар. «Но мы не можем позволить себе ждать их, великий вождь». Трал понимал. «Ты хочешь, чтобы я послал кого-то осмотреть это место? Это самое благоразумное. По крайней мере, так мы сможем узнать, с чем имеем дело». Вождь потер подбородок. «Я думаю, что знаю кого. Хороший воин». Он посмотрел на стражу. «Брокс, приведите ко мне Брокса!» Брокса вызвали и объяснили его задачу. Трал весьма уважал Брокса. Старый воин был героем последней войны. Единственным выжившим из группы бойцов, удерживавших опасный перевал от демонов. Своим боевым молотом Брокс проломил черепа более дюжины огненных врагов. Его последний товарищ погиб, рассеченный надвое, как раз когда пришло подкрепление, чтобы спасти их. Покрытый шрамами и кровью, одиноко стоявший посреди бойни Брокс показался прибывшим на помощь ожившим видением страх предания его расы. Его имя стало чуть ли не столь же почитаемым, как имя Трала. Но нечто большее, чем звание ветерана, было причиной уважения вождя и остановило выбор Трала именно на нем. Трал знал, что Брокс, так же, как и он сам, воин, который во время сражения пользовался головой не хуже, чем рукой. Орочий лидер не мог послать в горы армию. Ему нужно было доверить поиски одному или двум искусным бойцам, чтобы они смогли затем рассказать ему о том, что нашли. Гаскал был выбран спутником Брокса за быстроту и абсолютное повиновение приказам. Молодой орк принадлежал к новому поколению, что росло в относительном мире с другими расами. Брокс был доволен, что получил способного бойца себе в помощь. Шаман так досконально описал путь через горы, что пара смогла заранее прикинуть время, что понадобится на перевал. По расчетам Брокса, их цель лежала точно за следующим хребтом. Точно там, где скрылись дракон и его наездник. Брокс покрепче ухватился за молот. Орки согласны на мир. Но он и Гаскал будут сражаться, если потребуется. Даже если это будет означать их неизбежную гибель. Старый воин подавил мрачную улыбку, что чуть не заиграло на его губах при последней мысли. Он готов сражаться до смерти. Чего Трал не знал, призывая к себе героя войны, так это того, что Брокс мучился ужасной виной. Виной, пожиравшей его душу с того самого дня на перевале. Все они погибли. Все, кроме Брокса. И он не мог принять этого. Он чувствовал вину за то, что он жив, а не доблестно погиб со своими товарищами. Для него то, что он остался в живых, было предметом позора, полного провала их свершения. И с того самого времени он ждал и надеялся, что ему подвернется возможность искупить эту вину. Искупить и умереть. И теперь, видимо, судьба подарила ему этот шанс. «Вперед!» – приказал он Гаскалу. «Мы можем догнать их прежде, чем они там разместятся». Теперь он позволил себе широкую усмешку, которую его товарищ принял за типичный орочий энтузиазм. «Если они доставят нам хоть какие-то неудобства, мы дадим им понять, что Орда до сих пор не забыла вкус ярости». Если остров, на котором они высадились, казался ужасным местом, то в горном перевале, по которому они сейчас спускались, чувствовалась ошибочность. Это было лучшее слово, которое мог подобрать Ронин, чтобы описать преследовавшие его ощущения. Что бы они ни искали, этого не должно было быть. Как будто в самой ткани реальности произошла страшная ошибка. Интенсивность ощущения была столь сильной, что маг, который взглянул в лицо любому кошмару, который только можно представить, попросил дракона повернуть назад. Тот ничего не сказал. Однако маг вспомнил, как уже замечал его неуверенность на острове. Курел Страс уже, наверное, сожалел о том, что позвал его. Багровое чудище выгнало аркой свои крылья, уже почти достигнув цели. Его массивные когти опустились на снег, пока он искал более или менее устойчивое место для приземления. Ронин крепко вцепился в шею дракона. Его сильно трясло, и он надеялся, что руки выдержат. Сумка подскакивала и сильно ударялась о спину. Наконец, Кориал Страс остановился. Морда рептилии повернулась в сторону мага. «Ты в порядке? Лучше быть не может!» Пропыхтел Ронин. Он уже как-то летал на драконе, но не так долго. Либо Кориал Страс знал, что его пассажир слишком устал, либо ему самому нужен был отдых после столь сложного перелета. «На какое-то время мы останемся здесь. Восстановим силы, пока я не чувствую в тех излучениях изменений. Так что мы можем позволить себе небольшой отдых. Думаю, это благоразумно». «Спорить не буду», — ответил Ронин, соскальзывая вниз. Сквозь скалы дул резкий ветер. Горы отбрасывали холодные тени. Однако же маг, чуть взлетев над землей при помощи магии, не замерзал. Пока он был занят тем, что сгибал и разгибал конечности, Кориал Страс ушел к перевалу, разведывая обстановку. Гигант исчез чуть впереди за поворотом. Накинув капюшон, Ронин задремал. Ему думалось о Верисе и ее скорых родах. Чародей улыбнулся, подумав о том, как он вернется домой. Он проснулся от приближавшегося звука. Ронин слегка удивился, ибо подошел не Кориал Страс, а Крас в капюшоне Робби. Заметив удивление человека, дракон-маг пояснил. «Это место слишком хрупко. В этом виде меньше шансов, что я вызову обвал. А если вдруг появится необходимость, я всегда смогу перевоплотиться». «Нашли что-нибудь?» Почти эльфийское лицо поморщилось. «Я чувствую аспект времени. Он здесь, но его нет. Меня это беспокоит. Мы должны начать». Но до того, как он закончил, ужасающий вой резко отдался эхом через всю горную цепь. Звук вонзился в нервы мага, как кинжалы. Даже Крас казался обеспокоенным. «Что это было?» – спросил Ронин. «Не знаю». Дракон-маг потянулся. «Мы должны идти. Наша цель недалеко». «Мы не полетим?» «Я думаю, что-то, что мы ищем, лежит в тесном перевале между двумя горами. Дракон туда не пролезет, но два маленьких путника легко». Направляемая Красом пара отправилась на северо-восток. Похоже, спутника Ронина мороз не беспокоил. Однако же человеку пришлось наложить защитные чары на свою одежду. Но даже тогда его пальцы и лицо ныли от холода, исходящего от земли. Вскоре они подошли к перевалу, о котором упоминал Крас. Теперь Ронин понимал, что тот имел в виду. Перевал был не больше узкого коридора. Полдюжины людей могли пройти через него, особо не потеснившись. Но попытаясь туда пролезть дракон, он еле-еле бы просунул туда голову. Что уж говорить о громадном теле. Высокие, слишком высокие края отбрасывали тени. Такие темные, что Ронин подумал, что неплохо было бы подумать об освещении. Крас без колебаний пошел вперед, уверенный в правильности пути. Он двигался все быстрее и быстрее, с какой-то маниакальной устремленностью. В природном коридоре ветер завывал еще сильнее. И чем дальше они шли, тем сильнее и сильнее становился он. Человек Ронин с трудом поспевал за своим бывшим наставником. «Мы уже близко?» – спросил он наконец. «Скоро будем. Он находится…» Крас остановился. «Что это?» Дракон-маг мысленно сосредоточился, нахмурившись. «Оно… Сейчас оно уже не там, где было прежде. Оно движется?» «По крайней мере, я так думаю. Есть предложение, что нам делать?» Спросил рыжеволосый чародей, щурясь и смотря вглубь темной тропы. «Ты ошибаешься, если думаешь, что я знаю абсолютно все, Ронин. Я понимаю немногим больше тебя». Это человеку не понравилось. «Так что ты тогда предлагаешь нам делать?» Глаза нечеловеческого мага буквально горели пламенем, пока он обдумывал этот вопрос. «Мы пойдем вперед. Это все, что мы можем сделать». Но пройдя чуть вперед, они столкнулись с таким препятствием, которое Крас был не способен заметить с высоты, паря в воздухе. Перевал раскалывался на два пути. И хотя пути потом могли вновь соединиться, пара явно не ожидала такого поворота. Крас оглядел обе тропы. «Оба они проходят рядом с тем, что мы ищем. Но я не могу определить, какой из них ближе. Мы должны исследовать оба». «Разделимся?» «Я бы не хотел, но мы должны. Каждый из нас делает 500 шагов, затем мы вернемся и встретимся здесь. Я надеюсь, это поможет определить, какой из них нам нужен». Выбрав левый коридор, Ронин последовал инструкциям Краса. Он быстро отсчитывал шаги и вскоре решил, что его выбор оказался верным. Не только из-за того, что коридор начал расширяться. Чародей также заметил, что острее, чем когда бы то ни было, начал чувствовать тревогу. Хотя способности Краса намного превосходили его собственные, но даже новичок мог почувствовать ошибочность, которая сейчас распростерлась впереди. Но несмотря на уверенность в своем выборе, Ронин не повернул обратно. Его одолело любопытство. Несомненно, еще пара шагов ничего не изменит. Он сделал не больше одного шага, когда почувствовал что-то новое, что-то волнующее. Ронин остановился, силясь понять, что же не так с этой аномалией. Оно двигалось, но волнение росло не только из-за этого. Оно двигалось к нему и быстро. Он почувствовал это раньше, чем увидел. Почувствовал, будто время сжимают и разжимают и снова сжимают. Ронин чувствовал старость, юность, каждый момент жизни. Подавленный чародей замялся. А тьма перед ним уступила место мириадам пылающих цветов, некоторые из которых он никогда не видел. Непрерывные взрывы стихийных энергий наполняли воздух и скалы, поднявшись до невероятных высот. Ограниченный разум Ронина видел это как смутный цветок, который расцвел. Сгорел и снова расцвел. И с каждым рассветом он рос все больше и больше. Когда оно приблизилось, он наконец пришел в себя. Развернувшись, маг побежал. Звуки окружили его. Голоса, музыка, гром, птицы, вода. Все. Несмотря на страх Ронина, что видение нагонит его, оно оставалось позади. Ронин не прекращал бежать, боясь, что в любой момент оно хлынет вперед и окутает его. Страшный вой прокатился по перевалу. Огромная тварь с восьмью лапами, похожая на волка, свалилась рядом с ним. Не будь он чародеем, то его сразу бы сожрал зверь с четырьмя ярко-зелеными глазами и острыми, как нож, когтями. Безобразное существо, смахивающее на волка, отбросило его. Но Ронин, наложивший чары на свою одежду, чтобы защититься от непогоды, оказался твердым орешком. Коготь зацепил плащ, чтобы порвать его, но сам обломился. Серая шерсть стала дыбом, тварь взвыла. Когда-то Ронин сделал открытие. Заклинание, не раз спасшее ему жизнь. Изумрудные глаза ослепила какофония света. Тварь нырнула обратно во тьму, бесполезно сражаясь с яркими вспышками. Отползая от чудовища, Ронин поднялся. Если он побежит, то подставит монстру спину. Безрассудно. Его защитные чары уже ослабели. Пара ударов, и когти разорвут чародея на мелкие кусочки. Огонь неплохо расправился с бурдалаком на острове. И почему бы этому сильному заклинанию снова не помочь Ронину? Он прошептал слова, которые чудом сделали все с точностью да наоборот. Ронина отбросила прямо в когти слепому зверю. Время обернулось вспять, но как? Ответ обнаружился дальше в проходе. Аномалия красы приближалась. Вокруг Ронина летали призрачные видения. Рыцари скакали на битвы. Чья-то свадьба. Буря над морем. Орки пели военные песни у огня. Странные существа в бою. Вдруг он снова смог двигаться. Ронин отбежал от твари как можно дальше, затем развернулся к ней лицом и сразу без колебаний прочел свое заклинание. Пламя вырвалось вперед в виде гигантской руки. Но чем ближе оно было к монстру, тем медленнее летело, пока совсем не остановилось, застыв во времени. Чертыхнувшись, Ронин стал читать другое. Восьминогое существо перепрыгнуло через замороженный огонь и, взвыв, пошло в атаку. Ронин все еще читал. Земля под омерзительной тварью взорвалась. Круговорот из грязи облепил ее. Она снова взвыла и, несмотря на сильное сопротивление, продолжила двигаться в сторону мага. Корка покрыла ноги и тело. Пасть была плотно окутана каменным слоем. Один за другим звериные глаза были засыпаны пылью. Сделав еще несколько шагов к жертве, создание остановилось. Теперь оно было похоже на идеальную каменную статую. В этот момент Ронин услышал голос Краса. «Наконец-то!» – кричал дракон-маг. «Ронин, возмущение расширяется! Оно прямо перед тобой!» Отвлеченный чудовищным зверем, чародей не следил за аномалией. Теперь же, когда он взглянул в ее сторону, глаза его расширились от страха. Она стала в 10 раз больше. И, без сомнения, в 10 раз шире прохода. Скала абсолютно ничего не значила. Аномалия просто проходила сквозь нее, как будто ее и не было. К тому же из-за этого скалы менялись. Одни начали казаться старее и потрепаннее, в то время как другие были как будто только созданы титанами. Худшие изменения произошли с теми местами, которых коснулся огненный цветок. Ронин даже думать не хотел, что с ним произойдет, коснись он его. И снова начал бежать. «Оно начало двигаться и расти гораздо быстрее, и я не понимаю, отчего!» – продолжал Крас. «Я боюсь, я не успею добежать до тебя! Ты должен телепортироваться!» «Мои заклинания работают не так, как должны!» – ответил он. «Аномалия влияет на них!» «Теперь мы связаны! Это укрепит твое заклинание!» «Я проведу тебя к себе, там мы разберемся с ситуацией!» Ронин не горел желанием телепортироваться в место, в котором никогда не был. Ведь была немалая доля риска оказаться замурованным в камне. Но теперь Крас связался с ним. Это немного упростит задачу. Он сфокусировался на образе Краса, представив себе дракона-мага. Начал колдовать. Ронин чувствовал, как мир вокруг него изменяется. Огненный цветок вдруг в 2 раза сократил состояние. Слишком поздно Ронин понял, почему. Это было реакцией на магию. Его магию. Он хотел остановить заклинание, но было слишком поздно. «Крас, рви связь! Рви, пока тебя тоже!» Аномалия поглотила его. «Ронин!» Но Ронин не отвечал. Его метало кругами в сторону, бросало как листик в торнадо. С каждым кругом он летал все быстрее и быстрее. Звуки и образы окружили его. Он видел прошлое, настоящее и будущее и понимал каждое из них. Он с первого взгляда приметил оцепенелую тварь, которая вслед за ним летела туда, что можно было назвать водоворотом времени. Летели и другие вещи, случайные предметы и даже создания. Целый корабль с порванными парусами и разбитым корпусом парил, исчезая. Дерево, на котором расселась стая птиц, последовало за ним. Вдали кракену с 50 длинными щупальцами не удалось достать до Ронина, а вскоре исчез и он сам. Но откуда-то был слышен слабый голос Краса. «Ронин!» Он откликнулся, но ответа не последовало. Теперь он видел только водоворот. И когда он поглотил его, последние мысли Ронина были о Верисе и детях, которых он уже никогда не увидит.